Наутро они сказали: «Дед, мы опять поженились. Мы забираем Серегу». «Генке хоть сообщите. И Верочке». «Мы сообщим», — сказала Жанна. «Вы не беспокойтесь». В Москве я получил от Саньки письмо. «Дед, помнишь, ты спросил у меня, как я отношусь к числу Пи? Я ответил, что оно меня измучило. Я не мог понять, почему круг нельзя сложить из прямых отрезков. Теперь дошло. Круговое движение и прямолинейное принадлежат движениям двух типов материи. То есть, похоже, что Сапожников прав. И если Сапожников прав, и два вида материи — это не липа, то круг и правда нельзя сложить из прямых отрезков. И галактика, и частицы вращаются, а гравитация в вакууме действует по прямой. То есть я догадался, что прямая не есть часть кривой просто потому, что они следы разных материй. Понял? И еще одно. А вдруг Сапожников прав, и без вакуума жизнь невозможна? Тогда понятно, почему вакуум изучению не поддается. Он на наше хамство не откликается. Аппаратура-то вся силовая и мертвая. И, может быть, изучать-то его можно только лаской. И выходит, дед, что ты элементарно прав. Без любви в науке никуда. Хе-хе. Все-таки хе-хе добавил, стервец. «Ничего, Санька, ничего», — думал Зотов. «Не ты первый. Я ж говорил, а ты не верил. С жизнью никакому транзистору не справиться. Жизнь из математики и машины вывернется. Но если теперь, чтобы выпустить бабью заколку, надо строить военно-промышленный комплекс, то рано или поздно жизнь рявкнет: «Алло, мадама, перемени прическу!»